терпя поражение в борьбе со стихией, оно чувствует себя глубоко несчастным. А иногда, заключая торговые сделки, оно становится жертвой мошенничества. Так, обманывая друг друга, живые существа сеют между собой вражду. То и дело живое существо борется с сильным холодом, жарой, ураганным ветром, проливным дождем и другими силами природы. Терпя поражение в борьбе со стихиями, оно чувствует себя глубоко несчастным. А иногда, заключая торговые сделки, оно становится жертвой мошенничества. Так, обманывая друг друга, живые существа сеют между собой вражду. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Этот стих показывает, как обусловленные души ведут борьбу за существование. Они пытаются противостоять силам природы и, кроме того, враждуют между собой. Сейчас в обществе царит вражда, люди ненавидят друг друга. Таков материальный мир. Цель нашего движения сознания Кришны – создать общество, в котором не будет вражды. Разумеется, мы не рассчитываем, что каждый в этом мире обретет сознание Кришны, но, по крайней мере, сами участники движения сознания Кришны должны образовать идеальное общество, где все служат Господу и никто ни с кем не враждует. Тогда люди всего мира смогут брать с нас пример. То и дело живое существо борется с силами. То и дело живое существо борется с сильным холодом, жарой, ураганным ветром, проливным дождем и другими силами природы. Терпя поражение в борьбе со стихиями, оно чувствует себя глубоко несчастным. А иногда, заключая торговые сделки, оно становится жертвой мошенничества. Так, обманывая друг друга, живые существа сеют между собой вражду. Омагьянти мирандасьяха гьянанджана шалакая чакшурун мритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале Своям рупакадамахьям дадати свападантихикам ванчакалпатарубьяшча крипасингхубьяхевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, Джада Бхарата объясняет положение живых существ, обусловленных живых существ в материальном мире. В шастрах описываются три этапа обуславливания. Когда живое существо оскверняет свое сознание, это оскверненное сознание называется отчитта. Отчитта означает оскверненное сознание. Чем же оно осквернено, это сознание? Сознание оскверняется желанием независимости от Бога. Желание использовать свою свободу отдельно от Кришны. Как мы можем видеть, когда человек недостаточно осознает те блага, которые дает ему духовная жизнь, то он немножко начинает отдаляться под разными причинами. Отдаляться от самого процесса, отдаляться от самого внутреннего состояния, состояния самопожертвования. Поэтому мы с вами обсуждали эту тему, что в шастрах говорится, что слово «шрадха» переводится как «способность отдавать себя». И в частности говорится «способность отдавать свое сердце». Поэтому результатом всей деятельности в йоге является атмани-веданам, то есть полное отдание себя. И что значит «себя»? То есть когда мы себя вручаем Кришне. И Кришна говорит, нужно найти то место и вручить себя ему. То есть нужно найти место, где есть Кришна, есть его преданные, есть его имя, его форма, качества, атрибуты, его окружение. И там вручить себя. Нужно вручить себя любой из этой субстанции, любому объекту, святому имени, форме, качествам, деяниям, окружением, атрибутам. Итак, живые существа, недостаточно осознавая, что же происходит, они думают, что процесс не так эффективен, не так быстр. И в сердце человека находится анартха, который выражается в желании немедленных результатов. Когда мы пытаемся малыми усилиями, малым временем получить достаточно сильный эффект, который бы удовлетворил наши потребности. Удовлетворил наши потребности, как у зубного врача в кабинете. А мне не будет больно, а это будет быстро, а это не будет дорого. Мы хотим знать именно такие положения. И стремимся к этому, и мы постоянно говорим, ой, хватит, когда нам сверлят. Мы говорим, хватит. Как будто бы мы видим, хватит там или не хватит. Наши чувства не удовлетворены. Мы говорим, хватит. Итак, живое существо в силу этой грязи или в силу осквернения сознания получает этот аспект отчитта, оскверненное сознание. В следующий момент живое существо в этом состоянии осквернения попадает в материальный мир. И проходя эти оболочки, оно достигает Махешадхамы. Когда оно с Нараяна-дхамы выходит, оно попадает в Махешадхаму, Махешвара, Господь Шива, в обитель Господа Шивы. И тут же приобретает качество одно, оно называется качеством имперсонализма. Хотя Господь Шива не является имперсоналистом, но живое существо тут же становится имперсональным. Почему? Оно покрывается тонким видом оболочки, которое называется ложное эго. Оно еще не достигло материальной природы, но оно уже имеет это осквернение, эгоизм. И этот эгоизм выражается в том, что оно стремляется к так называемому духовному эгоизму. Духовный эгоизм, когда оно хочет для себя что-то получить. Есть ложное эго и есть истинное эго. И оно хочет для себя что-то получить. В частности, оно хочет наслаждаться результатами своей духовной деятельности. Наслаждаться результатами своей духовной деятельности. Если вы помните, это выражается в 5 формах освобождения. Саюджи, Санипью, Салокью, Сарупью и что там? Как? Как? Ну и говори громче. Я глухой еще стал, когда был. Итак, живое существо приходит соприкосновение с элементами материальными, прагриты. И сразу же обуславливается гуной благости, которая дает забвение о своей вечной блаженной духовной природе. Это проявление гуны благости выражается в забвении своей вечной блаженной духовной природе. Следующим этапом оно покрывается гуной страсти, когда оно забывает о чем? Что существует душа. И тогда оно устремляется к райской жизни и начинает думать, что нет ничего превыше этого. В Бхагавад-гите там говорит Кришна. Они устремляются к райским планетам, думая, что ничего, что нету превыше этого. Это не тамас. Просто живое существо не осознает себя как душу. Поэтому оно даже не стремится к полному освобождению, говорится. Пхукти. Оно не получает мукти. Пхукти. Оно устремляется к райским планетам, где есть так называемая имитация духовной жизни. Имитация, как бы, духовного блаженства. Но живое существо не испытывает духовного блаженства. Оно испытывает что? Чувственные наслаждения, как результат своей аскетической жизни. И гуна невежества, говорится, в чем проявляется? Сон, иллюзия и забвение. Живое существо вообще все забывает. И оно живет только одним днем. Оно живет этой одной жизнью. И пытается что делать? Сражаться. Сражаться с законами природы. В борьбе за существование. Это невежество выражается в том, что живое существо испытывает или приобретает в процессе погони за чувствами и удовольствиями три вида осквернения также. Жадность, гнев и вожделение. И это невежество спускает живое существо в низшие области Вселенной. Адага называется. На низшие уровни они уходят. Уровень сознания. И Капила говорит, не иные люди устраивают себе здесь ад. Хотя Земля относится к средним планетарным системам и является самой низшей среди высших. Это не адская планета. То живые существа настолько глупы бывают в борьбе за существование, в борьбе за удовлетворение своих чувств, что они устраивают себе ад здесь. Что для многих здесь ад уже. Они живут вот такой жизнью адской. Они постоянно испытывают, они постоянно страдания, они гонимы, они больны. И еще силы природы их постоянно вынуждают страдать. Силы природы. Итак, живое существо пытается здесь бороться за существование. И Кришна говорит, что это борьба за существование с силами природы, жарою, холодом, проливными дождями, ураганными ветрами и так далее. Проистекает, что все эти силы природы влияют на наше тело. И поскольку живое существо отождествляет себя с телом, то это беспокоит душу. Поэтому душа в беспокойстве находится. Душа страдает. Почему? Потому что она отождествляет себя с этой материальной субстанцией. И все эти проявления, Кришна объясняет, что душу невозможно убить никаким видом оружия, растечь ее, смочить там, сушить ветром, сжечь огнем и так далее. Она всегда вечная, нерожденная и всегда существующая. Таким образом, душа, когда она осознает свою природу, духовную природу, то она не подвержена ничему. Она может не беспокоиться об этом, что с ней что-то произойдет. Но живое существо дорожит этим инструментом, телом, поскольку тело является инструментом для чувственных наслаждений, для этой независимости. И живое существо, устремленное к независимому положению, имея это оскверненное сознание, ачитта, еще пребывая в забвении, ачитта это значит, живому существу хочется испробовать, попытаться отказаться от служения Богу. И когда в шастрах говорится служение, подразумевается чистое служение. Оно пытается нечисто совершать служение. Пытается получить какие-то блага для себя в первую очередь. Не отдать, а взять. Не наслаждать, а наслаждаться. И не служить, а стать, повелевать. Не служить, а повелевать устремляется. Это называется ачитта, оскверненное сознание. Живое существо также переворачивает два фактора. Быть любимым и любить. Оно считает, что любить – это низшее проявление, а быть любимым – это высшее проявление. Оно так оскверняется, что все переворачивается наизнанку, с ног на голову. Оно стремится находиться в том положении, требует, чтобы его полюбили. И оценили его любовь выше, чем сама любовь его была. В духовном же мире сама способность любить является более высшим проявлением, чем быть любимым. И это означает, что те живые существа, которые находятся в чистом состоянии, они свободны. Свободны от зависти. Свободны от зависти. Итак, все эти виды осквернений или удалений от процесса являются причиной оскверненного сознания. Живое существо думает, что есть некие внешние факторы, которые останавливают живое существо или делают его неуспешным или неудачливым на пути самоосознания. Однако это происходит от неправильного выполнения преданного служения. Это называется бхактьютха на санскрите. Бхактьютха. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакура описывает это как бхактьютха. Также Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакура описывает, что никто не может ни о какой ништхе, об устойчивости в преданном служении, то есть о гуне благости, по совершении преданного служения в гуне благости, не может быть и речи, если человек в первую очередь не справился с таким фактором, который называется лая. Что такое лая? Сон. Сон во время совершения преданного служения, во время шраванам, киртанам, вишнахсмаранам, падасеванам, арчанам, ванданам и дасин. Не просто сон, есть разновидности сна. И первая разновидность сна – это сонливость. Сна еще нету, есть сонливость. Поэтому в состоянии сонливости человек и не спит вроде, но он очень сонлив. Эта сонливость, она мучает его. И когда живое существо мучимо сонливостью, то есть испытывает вот это, как будто бы оно не доспало, вот знаете, вот такое что-то, вот такое ощущение, то ни о какой гуне благости не может и речи быть. Только бодрствование является проявлением этого. Бодрствование – проявление гуны страсти. Сонливость – проявление гуны невежества. А внимание – проявление чего? Гуны благости. Поэтому даже если вы бодрствуете, это не означает, что вы в гуне благости. Сонливость тем более не говорит о том, что вы даже в гуне страсти. Сонливость указывает на невежество. И только лишь внимание указывает на проявление какой гуны? Гуны благости. Поэтому Бхактивинода Хакура говорит, внимательное повторение святого имени. Внимательное слушание. Внимательное воспевание. Внимательное пометование. Пометование. Это очень важный процесс понимания внутри человека. Если человек сам философски не способен себе проповедовать, он не способен действовать. И он должен проповедовать сам себе на основе знания. Он не должен проповедовать себе праджалпу разную, чушь, спекуляции всевозможные. Может так, а может так. И поэтому, несомненно, это выражается в способности проповеди к себе. Себе в первую очередь. Поэтому говорится, проповедник в первую очередь проповедует себе. И как можно узнать, насколько проповедник продвинулся? Его проповедь самому себе достигла успеха. Он успешен в первую очередь не в проповеди другим. Он успешен в проповеди себе. Поэтому говорится, тот, кто способен проповедовать себе, несомненно способен убедить что? Всех остальных. Потому что проповедуя себе, он становится самоубежденным и решительным. Таким образом, он может это убеждение и решимость передавать другим людям. В его речи появляется сила. Балам вакшам шактир называется. Сила речи, сила энергии речи появляется. Человек способен. Это то, что называется баладут падита. Вишванатх Чакраварти Тхакур говорит о баладут падита. Что сила убеждения самого себя на основе того писания, гуру и садху, позволяет человеку совершать самому эти поступки. И поступки очень сильно говорят о том, насколько человек продвинут, насколько он способен контролировать свой ум и чувства. Это способность проповедовать себе и достигать в этом что? Успеха в проповеди себе. Но мы видим, что очень многие люди очень здорово проповедуют другим, но абсолютно терпят крах в проповеди кому? Себе. Терпят крах в проповеди. Они говорят о смирении всем, они говорят о все такое. Но сами они лишены этих качеств и лишены этой даже способности и квалификации действовать таким образом. Поэтому, несомненно, опытный человек всегда различает, где болтуны, просто так сказать, еще болтают они много очень, а где на самом деле человек достиг какой-то духовной зрелости, благодаря чему садхане, вера его укрепляется. Вера, шрадха, он на самом деле достигает жертвоприношения, то есть самопожертвования. Он жертвует своим ложным эго ради достижения высшей цели. То есть убирает, не руководствуется ложным эго. Он не пытается спекулировать. Ум его под контролем находится. Под контролем чего? Разума. Ум находится под контролем разума. Говорится, никто не может победить свой ум, если у него нет сильного разума. Разум есть у всех, но он очень слабый. И поэтому слабые разумом люди, несомненно, они приносят в основном беспокойство. Они приносят беспокойство в обществе. Почему? Потому что они искажают разные истинные вещи. Искажают. Они не способны воспринимать правильно информацию и также не способны ее правильно что? Передавать. Не способны принимать правильно и не способны передавать ее правильно. Итак, человек, находясь в кругу преданных, находясь в процессе преданного служения постепенно должен приобретать понимание, где, с кем, как общаться, с кем развивать отношения, какого уровня. И поэтому мы говорили с вами, что есть указание Нарады Муни, что младшим нужно сострадать. И это сострадание выражается в том, что мы пытаемся их что? Занять. Они должны быть заняты. Они должны быть находиться, понять важность нахождения под руководством. Потому что они еще не способны себя занимать сами. Занять себя сам может человек, который успешен в своей проповеднической деятельности. То есть, и этот успех выражается, еще раз повторю, в способности проповедовать себе. Он успешно способен проповедовать себе в первую очередь. О важности тех или иных моментов, которые исходят из указаний духовного учителя, из священных писаний, и, несомненно, подтверждаются всеми остальными садху. Это очень важно. Это самая продвинутая личность, способная себе проповедовать. Как мы читаем эту историю, что в уме Джадабараты было возникли волны недовольствия, но разумом он успокоил их и продолжил нести паланкин. Вот это наличие разума. Он не успокоил Рахугану. Кого он успокоил? Себя. Но мы стремимся успокаивать других. Не переживая. Но сами мы скорбим об этом же. И просто мы пытаемся быть махатмами в глазах, что своей глупой и неискушенной публики. И поэтому лидеры, несомненно, должны быть квалифицированными, чтобы защищать младших учеников, младших преданных от влияния вот таких личностей, которые внешние. Младшие преданные еще не разбираются в этом, что это все внешне. Они не понимают, что эти болтуны только отравят. Говорится, слушать что-то, даже святое имя из уст материалиста, это одно и то же, что пить отравленное молоко. Человек может оставаться материалистом, сохранять все материальные привязанности и желания, цели свои, представления, и стремиться к независимому положению в надежде, что он обретет знание таким образом. Этого не произойдет. Поэтому мы стараемся ограждать младших преданных, помогаем. Мы не оскорбляем тех людей, мы не говорим, что вот они там такие-сякие. Мы просто объясняем, что вам пока не стоит. Этот человек, у него существует определенный статус, определенный уровень. Вам пока не стоит общаться или общайтесь поменьше. Выказывайте почтение, но поменьше серьезно воспринимайте эти слова. У него есть свое мнение, но это лишь мнение, которое не подтверждается чем? Чем не подтверждается? Его поведением. Да, он не подтверждает все свои слова своим собственным поведением. Значит, он сам не имеет веры в то, что он говорит. Махарадж Рахугана описывается, что он имел глубокую веру. Как выразилась его глубокая вера в его поведении? Как он предался Джадабарате? Поэтому указывается, что он имел глубокую веру в философский поиск абсолютной истины. Поэтому он спрыгнул, немедленно слез с паланкина, спрыгнул и упал в стопы к Джадабарате. Немедленно спрыгнул с паланкина. Паланкин, Прупада говорит, олицетворяет гордость. Он немедленно отбросил свою гордость. Вот эти все споры и желания, так сказать, переубеждать Джадабарату в том, что Джадабарата кое-что не понимает, у него ножки болят, он как-то одинок, поэтому паланкин ему нужен, он как-то вот там у него с родителями не в порядке, вообще он такой несчастный, у него плохая карма. Это все проявление мошенничества называется. Мошенничество. Это гордость. И эти люди при этом стремятся быть какими-то, как они иногда себя называют, идеологическими лидерами или кем-то еще. Это полный абсурд. Это полный абсурд, это обман. Эти люди ничего не понимают. Или они говорят, что они освобождены уже, у них нет кармы, и уже кто-то там им служит, богиня процветания, или служит им богиня освобождения. Они еще не свободны от этого эгоизма, от этой гордости, что они возомнили о себе, что они так быстро и дешево получили это все. Не понимая философии, не следуя на самом деле никаким правилам и предписаниям. И есть внешняя сторона правил и предписаний, есть внутренняя. Говорится, эта внешняя деятельность предназначена для развития внутренней. И поэтому говорится, если человек внешне все делает, а внутренне развивается, значит, он не понимает цели той деятельности, которой занят. Он кто? Знаете, есть такие смарты, випры. Кто понял? Кто? Не понял. Я сказал смарты, випры. Ты чем слушаешь? Спишь? Пандиты, браманы и вайшнавы. Те, кто делают что-то и не понимают цели этой деятельности. Кто они? Смарты. Смарты. А те, кто... Они-то смарты и випры на самом деле. Одни совершают жертвоприношения, не понимая смысла этих жертвоприношений. Какова цель? Что в итоге-то они должны получить? Какая высшая цель-то этих жертвоприношений? А другие совершают ритуалы и не преследуют самую... Для чего предназначены эти ритуалы? Одни не знают, для чего предназначены ритуалы, другие не понимают высший смысл жертвоприношения. Что говорится? Высший смысл жертвоприношения удовлетворить кого? Вишну. А они в настроении удовлетворения собственных чувств производят эти жертвоприношения. Они их в экстазе всегда. Они ищут экстаза. Таким образом, когда мы говорим об общении, это означает, что мы заботимся также о тех преданных, которые находятся на такой ступени, но они могут быть очень осквернены. То есть не осознавать своего положения и таким образом вступать в какие-то определенные противоречия. Поскольку, говорится, разум таких людей, он становится слепым. Они как бы слепнут. От чего? От вожделения. От вожделения. Они не понимают, что такое природа вожделения. И они пытаются других вводить. Во-первых, они очень успешны в проповеди себе. Они также очень успешны в проповеди себе. Но каким образом? На основании чего? Шастр. Что такое основание шастр? На основании. Основа – это означает, что это самое главное. Это основное. Они также делают на основании якобы шастр. Но указание шастр для них что? Не имеет никакой основы. Они просто что? Совершают шастра-авадья. Они искажают смысл Писания, чтобы покрыть таким образом свои что? Отклонения и недостатки. Они совершают шастра-авадья. Они ссылаются на шастры, но на самом деле они просто пытаются что? Манипулировать. Манипулировать. Это информация в священных писаниях. Итак, живое существо пытается к независимости, оно пытается сменить ашрам каким-то образом и так далее. То есть само действует. Ему говорится, что на самом деле никто не знает о своем благе, и как его получить, и что является благом. Поэтому говорится, что человек в своих проблемах, несомненно, обращается к духовному учителю. Это первый показатель его продвинутости. Первый показатель. Но он еще не является целостностным. Почему? Потому что обратиться можно. Но какое влияние это окажет на вас? Это другой вопрос. Так некоторые и не обращаются. А если уж обращаются, то мы видим, что это не оказало на них что? Абсолютно никакого влияния. Таким образом, они опять же, это указывает на то, что у них нету шрадхи такой. То есть они еще не отдали себе. У них еще нету способности самопожертвования совершить. То есть пожертвовать своим эгоизмом. А эгоизм выражается в уме, на языке и в гениталиях. Таким образом, эти люди не способны пожертвовать своими собственными эгоистическими желаниями и представлениями, своими желаниями чувственных наслаждений. Они не способны пожертвовать едой какой-то и болтовней разной. Язык предназначен для двух категорий. Вкушать пищу и что? Речь. Болтать. Они болтунами становятся и всегда ищут изысканной пищи. И как результат всего этого, они ищут, несомненно, у тех с противоположным полом. Это награда за их борьбу. За их борьбу с чем? Со своим ложным эго? В борьбе за что? За средства к чувственным наслаждениям. Это награда за эту борьбу против жары и холода, против всех болезней и психических отклонений, в борьбе, так сказать, с ураганными ветрами и засухой, в борьбе с нищетой и собственной тупостью и так далее. Они борются очень серьезно. И несомненно, сексуальная жизнь является для них самой высшей наградой. Поэтому Прабхупада говорил, что очень слабый брахмачари, он как, в чем выражается его отклонение? И он говорит, как узнать, что брахмачари не брахмачари и очень слаб? Все начинается с того, что он хочет что? Изысканной пищи в первую очередь. Он хочет изысканной пищи и независимой формы деятельности. И мы можем видеть, как вот у меня есть опыт, как в храмах брахмачари по ночам едят, там со сковородками бегали, так сказать, все ели-ели. А потом сейчас они занимаются изысканной, не зависящей ни от кого деятельностью. Для чего? Они создают фундамент для своего домика. Обратить на себя внимание и богатство. Говорится, тонкие сексуальные проблемы, которые из тонкого мира спускаются в какой? Вы думаете, из грубого мира они поднимаются в тонкий? Они с тонкого плана спускаются вниз, на грубый уровень. И это выражается, что они болтают всякую чушь. Им кажется, что они прямо такие разумные вещи говорят. Они, несомненно, очень сильно ценят изысканную пищу и всегда стремятся получить награду. Они так не думают. Я хочу награду. Нет. Просто это естественно происходит. Говорится, что живое существо совершает грехи уже естественно здесь, поскольку с незапамятных времен соприкасается с материей. Уже, так сказать, настолько карма, так сказать, нас сплела, что для нас спонтанно делать грехи и аскеза делать праведные поступки. Но говорится, как узнать, что человек прогрессирует? Для него очень естественно делать хорошие поступки и аскеза что? Грешить, как Арджуна. Для него было аскеза убивать кого-то. Это была аскеза. Кого-то оскорблять. Он говорил, нет, я не могу, да вы что. Он всегда хотел блага для всех. Поэтому, говорится, был лучшим среди людей. Итак, все это порождено жадностью живого существа. Жадность выражается в том, что живое существо не способно отказываться от плодов своего труда, от плодов своей борьбы за средства к существованию. За средства к существованию. И в Махабхарате есть такое описание. Был такой браман. Дубган или его звали, по-моему? Дубган. Он, этот браман, прославился своей щедростью, говорится. Прославился своей щедростью. Ибо благодаря щедрости живое существо может лишиться зависти и жадности. А зависть и жадность являются причиной гнева. Таким образом, человек, говорится, способен возвыситься до нравственности и знания. Благодаря только тому, что он становится щедрым. А щедрость – это не означает, что вы раздаете чужое. Щедрость – это вы отдаете или жертвуете то, что вам досталось тяжелой борьбой, тяжелым трудом. В этом как бы суть йоги. Отдавать не то, что вам дается легко, а научиться отдавать то, что достается тяжелой работой, тяжелым трудом. И при этом что? Действовать как? Не желая получить ничего взамен. Желанием очиститься. Это называется брахмана, гуна благости. Лишь для желания очиститься от чего? От зависти и жадности. Поскольку зависть и жадность являются причиной гнева. Итак, этот брахмана был очень бедным, и он собирал остатки кукурузных зерен после сборки урожая. И он собирал эти остатки кукурузных зерен тогда, когда проходили коровы. То есть очень важно было для него, что в первую очередь, когда собирали урожай, те, кто его садил, они забирали, он не шел. Что всегда осыпается что-то, очень много лежит. Потом шли коровы. Потом шли дети собирать обычно. И женщины. Они понимали, женщины очень практичны, они понимают, что можно по сусекам поскребсти, так сказать, и все остальное, это будет еще что-то. Женщины очень практичны. Они, может быть, даже видели, они в столовой, когда что-то не доедают, в пакете кладут. И мужчины, которые воспитаны женщинами, они точно так же делают. Вы можете узнать, как, что мужчина воспитан женщиной. В ресторане, в кафе, в столовой они все, что не доедают, ложат в пакетик. На самом деле мужчина, который воспитан по-мужски, он как бы считает это немножко позорно. Он еще сдачи не возьмет. Такой как бы. Но эти люди, они очень практичные. Очень практичные. Другие могут не взять, могут просто ругаться за точную цену. Они говорят, принесите счет, это вайши. Вайши. А шудры, они в пакетик все положат. Все положено, какая разница, сидим, все равно вам не отдадим ничего. Они за ценой не постоят, но они постоят за продукты этой цены. А вайши, они за ценой стоят, за ценой. А кшатрии, несомненно, они благородные люди, они, так сказать, широкожестные. Они, так сказать, сколько стоит кофе? 8 копеек, а чай 2 копейки. Он 10 копеек последний 10 копеек бросает. Сдачи не надо, чай хочу, сдачи не надо. Это кшатрийская природа. Брахманы как делают? А? Он чем-то помогает человеку, и человек говорит, что бы я мог для вас сделать? И он говорит, чайку бы неплохо, с булочкой. Потому что брахман обладает знанием, он может чему-то обучить человека, дать какой-то хороший совет. И он не говорит, я тебе дам совет, а ты мне за это дашь чай. Если он может так сказать, если сказать, если мой совет тебе понравится, и ты будешь чувствовать удовлетворение, тогда ты мне дашь чаю. Давай договоримся. Вот брахман как говорит. Он не говорит так. Я даю тебе совет, и будешь ждать. Как... Нет, он сразу договорится. Очень хитро. Он говорит, если тебе понравится мой совет, тогда ты дашь мне чай с булочкой. Это брахман. Итак, этот брахман, он собирал эти кукурузные зерна после всех. Это не было так много. И когда он насобирает, он не мог сам есть первый. И он выходил на улицу и смотрел по улице. И шли люди какие-нибудь. Он говорит, вы не хотите покушать таких прекрасных? Так кашу делал он такую, кукурузную. Как она называется? Мамалыга? Или как-то, в общем, по-другому. И он этой кашей. И некоторые говорили, нет, спасибо, мы сыты. Но очень было так же. Всяких лентяев, негодяев, которые на халяву просто ели. И он не делил их. Кто они там такие? Любой, кто хотел поесть, он ему дал. И в итоге он оставался без ничего вообще. И вот это чувство, что он сумел как бы пожертвовать, оно приносило ему радость. И он был очень худым, очень худым, очень худеньким. И когда ему даже приглашали его проводить жертвоприношения в каких-нибудь богатых, у каких-то богатых людей, то те одаривали его очень сильно. И он с этими подарками шел домой. И когда он шел по дороге, всегда возле, на краю дорог сидели нищие, побирались. И он домой приходил с пустыми руками. Он раздавал все. Потом он опять шел на это поле, на поля эти, искал эти поля и собирал. До ночи собирал. Зерна разные, ягоды, все. И ночью, чтобы поесть, он подумал, нет, это так некрасиво. Я как бы один не должен делать. И он начинал смотреть, кто в его доме есть, кто голодный. Ну, там все у него были голодные. Тараканы, мыши, все голодные. Он начинал кормить всех. Говорится, что грехаска, который позволяет голодать хоть какому-то живому существу в собственном доме, он не получит милости. Даже тараканы, они живые существа. Если они голодают, у вас проблемы будут. Да. Таковы законы ведические. Даже если там какие-то мокрицы у вас, это все живые существа. Почему-то мы считаем, гуна страсти придает нам этот аспект жестокости, потому что мы думаем, что раз мокрица мне не нравится, она недостойна жить, мы должны ее убить. Таким образом мы судьями становимся, мы судим этих, осуждаем на смерть и приводим смерть в исполнение. Мы как Кришна пытаемся действовать. В этом выражается наша зависть спонтанная. Почему человек не осознает, что он так действует? Потому что это спонтанно происходит, под влиянием ложного эго. Из-за привязанности к такому неправильному сознание осквернено, и он спонтанно так действует. И раз Дурваса услышал, Дурваса Муни, он услышал о таком щедром человеке. И говорится, что этот брахмана, он испытывал радость, вот как Карна. Он испытывал радость, когда кому-то что-то отдавал. Но этот брахмана, он не просто ждал, когда его попросят, он сам предлагал всегда. Он всегда сам предлагал. И говорится, таким образом он постепенно избавился от зависти и жадности. То есть у него исчезло вожделение. И он приобрел способность постигать природу абсолютной истины. Так он осознал природу духа и материи постепенно, осознал положение сверхдуши. И он, как бы память возвращалась к нему. Память возвращалась. И как-то Дурваса решил проверить его, насколько он на самом деле продвинут. Проверить его мотив. Дурваса ему не решил. Потому что человек может так действовать, но у него может быть корыстный мотив. Говорится, один из демонов, как его звали? Джарасанха. Он прославился в трех мирах как самый великий пожертвователь браманам. И Джарасанха был демоном. Он хотел приобрести такое уважение окружающих. И в первую очередь хотел посадить на крючок кого? Браманов всех. И браманы во имя него совершали разные жертвоприношения, поскольку он удовлетворял браманов. И Джарасанха стал могучим, потому что все браманы совершали, о нем думали очень хорошо, все такое. И он получил защиту браманов. Говорится, когда о вас браманы очень хорошо думают, за вас молятся, то вы становитесь почти неуязвимым. Поэтому всегда приходили к браманам и говорили, вы не могли бы за меня помолиться. Это означает, вы получаете благо, вы неуязвимым становитесь. Ослабевает на вас влияние страданий. И поэтому люди, понимаете вещи, они всегда к браманам. Браманам жертвовали, потому что браман что-то берет, он начинает о вас хорошо думать. Если браман о вас хорошо думает, Кришна защищает браманов и коров, то тогда вы получаете благо, даже материальное благо. Поэтому, говорится, общество всегда поддерживало, даже из материалистических соображений, поддерживало браманов и жертвовало браманов. Не ради освобождения. Ради освобождения, в первую очередь, ради освобождения от страданий они поддерживали браманов. Второе, когда страдания ослабевают, чувственное наслаждение приваливает. Потому что это дхарма. Содержать брамана – это дхарма. Содержать, просто кормить, поить, одевать его. То есть, чтобы он был полностью обеспечен. Поэтому общество содержало брамана. И браманы, которые, несомненно, религиозные, осознают брахман, они об этих людях молились, о их благе. И тем самым очищение эти люди получали. И Дурваса решил проверить мотив этого человека, ради чего он действует. И он разделся догола, измазался в грязи и предстал перед ним в его доме. И брамана так был рад, он сказал, проходите, пожалуйста. И он очень с вызовом сказал, «Эй, ты, браман, я пришел и хочу есть». И стал смотреть на него, как тут реагирует. Этот брамана очень смиренно сказал, «Я так счастлив, такая радость в моем доме». И он стал его кормить. Несколько дней он ничего не ел и собирал вот эти зерна оставшиеся. И он стал первое блюдо, второе блюдо. Он сказал, может, еще? И этот котел, где было все сварено, был виден Дурвасе. Он съел половину котла, и Дурваса думал, я съем все. Он сказал, еще, еще. И он так уже стал накладывать, так немножко осталось совсем. И Дурваса говорит, ну там же у тебя еще осталось, давай. Он говорит, конечно, и он им еще наложил. Дурваса поел и сказал, что больше ничего нету? Он говорит, не беспокойтесь, если хотите, я сейчас пойду на поле, еще насобираю. Он сказал, не надо. Ты пока иди на поле, собирай, через два дня я приду. Этот браман сказал, нет проблем, я так счастлив. Хотя он сам был браманом. Он пошел на поле, еще два дня собирал там все эти зерна. И он пришел, Дурваса. И опять сказал, о, молодец, тут такой худой стал. Он делает вид, что он даже не замечает. И браман опять начал его кормить. Дурваса ел, ел, ел. Потом уже чувствует, не может есть. Дурваса про себя подумал, о, боже мой, я уже объелся, но я хочу его проверить. И тогда он сказал, давай мне еще. И уже ничего не лезло. Тогда он просто взял это и обмазался всем этим. Тут браман посмотрел, думает, ну ладно, если он обмазывается, то, кстати, просад все-таки, значит, такая личность возвышенная. И он сказал, ты удовлетворен, мой браман? Он сказал, да, я через два дня еще раз к тебе приду. И шесть раз он посещал так этого брамана. И говорится, Дурваса все шесть раз не замечал даже проблеска неудовлетворения или гнева. И он ни разу не заметил проблеска негостеприимства. Он все время видел, что он так спокоен. Ни разу не вышел из равновесия. И всегда он умиротворен. Он видел истинное умиротворение. Потому что этот брамана лишился этих качеств зависти и жадности. И говорится, как результат, он получил очень высокую нравственность и знание, то есть качество. И очень нравственное, то есть высшую цель. Он стремлялся к высшей цели. И тогда Дурваса сказал, я благословляю тебя. Я тебя благословляю. Ты на самом деле великая личность. Ты знаешь о том, что о тебе поговаривают на райских планетах, о твоем положении, что ты великий щедрец, очень щедрая личность. И прими все мои благословления. И только успел Дурваса это произнести, как тут же с небес спустился корабль, запряженный лебедями и журавлями. И он весь сиял. И личность вся сияющая стояла. И он сказал: я посланник высших планетарных систем. Ты достиг такого могущества, что мне немедленно приказали, чтобы я тебя на любую планету, на которую ты не захочешь. И тогда этот браман, он сказал: ну хорошо, я вижу, что оценена моя деятельность. И он сказал: а расскажи мне все положительное о том, куда ты меня призываешь. И посланник стал рассказывать обо всех райских планетах разного уровня. И он начал рассказывать, что жители райских планет не знают смерти, страха, тревог. Жители райских планет пьют, вкушают напиток сомара. Женщины прекрасны, водоемы, природа, не надо трудиться. Они никогда не потеют и не опорожняются. Никогда не потеют и не опорожняются. Они все совершенны и ведут умиротворенный образ жизни. Ничего не беспокоит их и не выводит из равновесия. Так они закончился. Разумные живые существа сразу же возвращаются на планету Земля и рождаются очень богатыми. Очень богатыми. Но если они не используют свое богатство для получения высшего знания, то они в следующей жизни теряют это положение и превращаются в низкорожденных шудр. И так далее, там, начинает объяснять. И тогда этот браман сказал: ну, меня это не интересует, ты что, я не поеду. Ну, а давай теперь расскажи мне, а что же в этом материальном мире есть правда достойная, чтобы туда поехать и вот все свои аскезы посвятить этому? И он сказал: есть такая планета Сатья-Лока. Она почти духовна, хотя она материальна, но она почти духовна. Жители этой планеты имеют необычные тела, даже небожители не имеют таких тел. Они всегда сострадательны, всегда аскетичны, милосердны и щедры. Они всегда готовы служить обществу. И они все поклоняются Вишну. И они никогда не умирают, они достигают аспекта сатты, вечности, и они входят в тело Брамы в конце акта разрушения, и они уходят в духовный мир. И он сказал: ну а какие недостатки все-таки есть на этой планете? Он сказал: но при новом акте творения они должны вновь вернуться на Сатья-Локу. Вновь, и они таким образом остаются на Сатья-Локе, поскольку на райских планетах почти невозможно культивировать духовную жизнь. И он сказал: нет, я не хочу туда. Я бы хотел отправиться выше еще. И посланник сказал: выше? Это мир Вайкунтх, где нет никаких тревог, и живое существо никогда не возвращается. Оно обретает свое вечное тело, ситха-сварупа, и становится сат-чит-ананда, вечным, пребывает в знании, сознание его очищается, а читта превращается в чит. И оно получает духовное блаженство от своих взаимоотношений с Господом. И когда этот человек услышал посланник, что он отказывается, он сказал: да пусть будет так, но еще раз подумай. И браман отказался. И Дурваса был потрясен. Он увидел, что этот человек преследует самый чистый мотив. Его мотив освобождения, что он мукта, и он не хочет променять все свои аскезы на эти временные, жалкие, ничтожные чувственные наслаждения. И говорится, что все небожители благословили его. И этот человек в итоге возвратился назад к Богу. Итак, финалом этой истории является, что Кришна, он провозгласил именно об этом, что человек, который щедр и учится раздавать то, что он зарабатывает или получает тяжелыми усилиями, тяжелым трудом, что достается ему кровью и потом, если он именно это способен жертвовать бескорыстно, без желания получить что-то взамен, лишь с единым желанием, желание скорейшего очищения. От чего? От зависти и жадности. Такой человек, говорится, достоин войти в области Вайкунтха-лок. Ибо благодаря щедрости человек может избавиться от всех негативных качеств и приобрести лучшую природу. Хари Кришна. То и дело живое существо борется с сильным холодом, жарой, ураганным ветром, проливным дождем и другими силами природы. Терпя поражение в борьбе со стихиями, оно чувствует себя глубоко несчастным. А иногда, заключая торговые сделки, оно становится жертвой мошенничества. Так, обманывая друг друга, живые существа сеют между собой вражду. Пожалуйста, вопросы какие-то у нас есть. Поэтому будьте осторожны. Не надо быть всеядными, всех подряд здесь слушать, потому что здесь все продвинутые. Нет. Каждый имеет какую-то квалификацию, но не надо переоценивать. Каждый хочет быть старшим преданным, запомните это. Каждый мечтает стать старшим преданным. И мы видим это по поведению этих людей. Они мечтают быть старшим преданным. Но то, что они делают, указывает на то, что они далеко не старшие преданные. Заботиться можно в гуне невежества, в гуне страсти и в гуне благости. Есть истинная забота. Поэтому не надо просто оценивать заботу. О вас так могут позаботиться. Говорится, первыми, кто о нас позаботился так, что мы можем уйти в ад, это наши родители. И они очень искренне о нас заботятся, что отправляют нас в ад. Вот так же эти преданные, неквалифицированные, которые пытаются, много лет провели, но так и не подзаработали квалификацию по причине бхакти-юдхи. То есть неправильного исполнения шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасвоям. То есть неспособные проповедовать себе на основе того знания. Они точно так же пытаются сбить с толку. Они на самом деле заботу чувствуют в своем сердце, желание позаботиться. Но они просто вас сбивают с толку, и вы просто падаете. Это все. Они из вас сделают таких же пхакфьют. Потому что они откровенно жадны на самом деле. И их щедрость, несомненно, также имеет, что гуну невежества, гуну страсти и щедрость в гуне благости. Никогда не забывайте, что Кришна рекомендовал Арджуне рассматривать все через призму трех гун материальной природы. Все. Даже благо рассмотреть через три гуны. Благо в невежестве. Поэтому говорят, дорога в ад умощена благими намерениями. Вот там гуна благости. Гуны страсти и гуны благости есть. Можно сразу видеть человека, когда с ним проблемы, к чему он обращается. Это говорит о его квалификации. Потому что только ситуация конфликта показывает, что использует живое существо. Ложное эго или знание. Это говорит о том, что насколько оно квалифицировано. Конфликт, внутренний конфликт, с кем-то конфликтует, каким видом деятельности оно прибегает. Битва когда внутри. Мы видим, что неквалифицированные личности, они пытаются быть, как это, изображать каких-то идеологических лидеров или кого-то еще, духовных лидеров. Это полный абсурд. Никто не застрахован от разных, потому что, как говорится, никого к Шримати Радхарани близко не приблизит к себе, без экзаменов, без серьезных экзаменов. А экзамен, в первую очередь, это конфликт. Экзамен – это серьезный конфликт. Только в конфликте раскрываются мотивы и уровень истинного положения живого существа. Когда вас не удовлетворили ваши ложные, или ваши ожидания, или надежды, и смотрят, как вы, к этому, как вы будете себя вести в этом состоянии. Все очень просто. Помните, как я рассказывал, как Индра куру испытывал на Курукшетре, когда он пахал? Говорилось в шастрах, что тот, кто вспашет золотым плугом, один, без быка, без ничего, просто толкая плуг, то тот может принести благо всем живым существам во Вселенной. И Куру, когда узнал об этом, он так захотел совершить что-то для всех живых существ. Такая великая личность был царь Куру. И он это поле стал вспахивать. И Индра, так сказать, как всегда, он подумал, похоже, он метит на мое место. И он пришел к нему, брахману. И Куру не имел права отказывать брахману. И он сказал, дай мне свой меч. Он дал ему меч и все продолжал. И говорится, нельзя было останавливаться. Если вы останавливаетесь хоть на секунду, все, жертвоприношение считалось разрушенным. И он так шел и сказал, извини, я тут жертвоприношение совершаю. Брахман за ним шел, ничего, продолжай. Дай мне меч, ему дал меч. Так вытащил, сказал, давай спрашивай, что хочешь. А он сказал, брось это делать. Он сказал, я не могу, это на благо всех. Ты же брахман, ты должен понимать. Он сказал, хорошо. Но ты должен также исполнять все желания брахманов. Он сказал, ну такое желание не могу, потому что это как раз желание брахманов. Ну хорошо, он сказал, отдай мне свою правую руку. Он сказал, да. И Индра отрезал, отрубил ему мечом руку. И он одной рукой кровью истекая продолжал это делать. И Индра на самом деле увидел, что этот человек готов все отдать ради блага других живых существ. И он ушел, вернул ему руку и ушел. И дал все благословение все. Дал ему силу. И Куру он смог. Это вот конфликт, где мотивы и истинная реализация человека показываются. О том, насколько вы продвинуты, скажет не когда вас прославляют, а что? Богатство, думаете, на продвинутость покажет? Нет. Все наоборот. Не слава, когда вас будут критиковать, мы увидим, кто вы такие. Не когда удовлетворены ваши чувства, вы показываете свое положение, а когда очень неудовлетворены, тогда видно, кто вы на самом деле. Понимаете, да? И, судя по всему, не так много преданных, опытных и продвинутых. Не так много. Когда вас оскорбляют, и обида. Смотри, брахманов оскорблять нельзя. Брахмана никогда не думает, что он брахмана. Но у нас тут столько новых брахманов развилось, которых, оказывается, нельзя оскорблять. А то они брахманы. Это просто вайшнава апаратхи они совершают. Они вам приходят и говорят, это просто они меня оскорбляют. Это же оскорбление вайшнавов, они же упадут. Вайшнав так не думает, что он вайшнав, что оскорбление к нему, это кто-то упадет. Он думает, они указали мне на мои недостатки, надо от них избавляться. Конечно, мне неприятно, кто бы говорил, но все-таки он говорит правду, потому что у меня на самом деле есть такая природа. Но эти брахманы тут, кстати, они брахманеют, так ё-моё. Поэтому видно, в конфликт их оскорбили, как они себя ведут в этом состоянии. Видно, на самом деле, их продвинутость, о чем они начинают говорить. Как они враждуют за это положение, за почтение какое-то, как неприязнь какую развивают к себе. Это все симпатии, антипатии развивают. Камень, они как-то увеличивают этот камень, который не сдвинуть ничем. Камень преткновения, это значит, вы в него уперлись и сдвинуть его не сможете. Имеете все вещи. Приходит со временем. Поэтому многие сбиты с толку. Внешней энергии. Они все по внешнему. Ой, как он говорит умно. Ой, как красиво. Но это ни о чем не говорит. Болтун. Находка для шпиона. Поэтому будьте внимательны. Особенно младшие преданные. Будьте внимательны. Неопытные еще. Лучше обращаться к опытным людям, у которых есть опыт этих конфликтов, и они решили их путем духовной деятельности, путем духовных способов. Они решали их каким-то бизнесом там или чем-то. Это мурой. Три вещи для них. Гуру, шастра и садху являются высшей ценностью. Они опытные. Они попадали В эти экзамены и сдали их отлично. Поэтому они после каждого такого, казалось бы, конфликта, только еще больше прогрессируют, переходят на другой этап, на другой этап. Нужно быть очень внимательным. Иначе это общение, оно станет для вас очень благим. Очень благим. Я уже вижу, очень многие общаются, и это свое влияние оказывает на них. Одни общаются, так сказать, начинают серьезно относиться к этому процессу. Другие общаются, серьезно относятся к своим представлениям об этом процессе. Это две разные вещи. Серьезное отношение к своим представлениям об этом процессе или серьезное отношение к самому процессу. Это разные вещи. Вот многие так общаются, они говорят, не ходят на приветствие, не ходят там на то. Они идут читать джапу. Это все результат общения. Я не шучу. Или они спят и занимаются очень важным интернетским делом. Очень важным интернетским делом. Что-то еще там важно, строительство дома, так сказать, или еще что-то. Собирать себе на пропитание. Дхарма дает артху. Только дхарма. Но если вы начинаете просто бороться за существование, то ослик. Еще потом при этом говорить, брахманов оскорбили тут. Каких это брахманов? Каких брахманов тут оскорбляют? Не в курсе ты? Серьезно не знаешь? А? Ни разу не слышал, как брахманов оскорбляют. Слышал? И кто эти брахманы? Кто? Это будхи? Да, слышал, как его оскорбляют. А я-то, кстати, другое наблюдаю. Тут все брахманы в одной личности воплотились. Похоже. Брахмана говорит, прости им, ибо они не ведают, что творят. А тут, так сказать, их надо наказать, а то они брахмана оскорбили. Какого? А не скажу, какого. Догадайся сам. Вот елки. Это же неблагоприятно, они же оскорбления совершают, да? Тоже еще у нас есть очень многие поэты. Ведические поэты. Но это все не то. Поэтому они сбиты внешними всеми элементами. Будьте осторожны, иначе вы хлебнете их уровень. И потом вас будет сложно переучивать. Потому что то, что они будут вам давать, будет очень удовлетворять ваше ложное эго. Таким образом, вместо того, чтобы избавиться от него, вы его укрепить можете. Прямо здесь. Попробуйте отдать то, что вам достается тяжким трудом. И отдать бескорыстно, ради очищения. И потом будете ждать очищения. Нет очищения. Он не тому отдал. Надо пойти забрать. Но очищение, оно тоже так стоит. Это же освобождение от чего-то. Оно тоже стоит. Но оно не со сложенными руками, а сжатыми кулаками. Оно выдерживает. Ну что там ты ляпнешь теперь? Я не приду, еще посмотрим, достоин ли ты того, чтобы я тебя освободил от того-то, от того. Ну давай. И в итоге вы начинаете, когда бьют по голове. Что она к смиренному, к терпеливому приходит. Этот человек освобождается. Как думаешь? Ну, я слышу другие песни. Особенно, когда лягнет кто-нибудь. Это просто исполненное глубочайшим философским смыслом. Тут наши тетеньки иногда как начнут, так вот, как разведут мне такую телегу. Я ж когда в быту, я не могу ничего говорить. Потому что там все, так сказать. Я только отсюда могу что-то сказать. Поэтому в быту я всегда соглашусь. Да, потому что если начинаешь что-то объяснять, все уже. Только тут вот авторитет проявляется. Но на самом деле это ослинные песни. Кто-то легнул, так сказать, кто-то что-то там, и поехало, пошло. И все всегда так логично. Просто говорит, все, ос, сенсей. Шифу, ос. Простите, учитель. Поэтому надо внимательно слушать. А не бодро. Тогда вы поймете, что такое слушание. А пока бодрствование демонстрируйте. Когда тут начинают про спящих все сразу. Еще головой кивай. Ну вы бодрствуете просто. Они трудом. Разглядывают вас внимательно. Не слушает, а разглядывает. Ну как он смешной, а? У какой нет. Какой прям так у него тут трясется прямо иногда. Какой славный, какой сладкий. Вкусненький, кругленький, мягенький, розовенький. Ой, это моя-то. Просто внимательно слушать, о чем речь идет. Есть? Это гуна страсти, конечно, несомненно. Говорится, занять это в служении – это проявление благости. А пожертвовать ради того, чтобы потом легко как-то прогрессировать – это же жертва. Пожертвование неправильно совершается в гуне страсти. Ради уважения, ради немедленного результата – это немного другое. Это гуна страсти. Прупада иногда говорил, если человек… Ну, чтобы он испытывает проблемы, когда деньги, вы просто ему говорите, что он должен купить и пожертвовать, чтобы он деньгами не жил. Просто говорите, купи мне машину и пожертвуй, если хочешь что-то пожертвовать. Купи мне дом, пожертвуй. Но если вы хотите, как бы, вы другое говорите, ты не мог бы меня возить, ты не мог бы, то, не мог бы там по служению книги там возить, там то все. Занять должен. Не беспокоит, не вижу. Пытаются их деятельность занять. Кто-то может так, кто-то так. Зависит от статуса человека, к чему он устремлен. Да, люди с гордостью это делают. Они очень себя чувствуют очень такими благодетелями. Но говорится, человек должен научиться это делать свободно. Радость от этого черпать, что он способен отрекаться. Поэтому Прупада говорит, когда нет персоналиста, тогда имперсоналист сгодится. По крайней мере, имперсоналисты что? Могут отказываться от плодов своей деятельности. Прупада поэтому, он как бы суть показал трансцендентализма. По крайней мере, умение отказываться от плодов своей деятельности. Но мы-то, кстати, порой не квалифицируем. Именно как в конфликте. По обиде можно увидеть человека. Мудрец – обида, написанная на воде. Да? Это проявление благости. Обида на воде. Обида в страсти – что? Обида на берегу, на песке. Но какое-то время будет существовать, но волны постепенно. Отлив, прилив. Пурнима, выкадыши, может, пройдет. Вот в один из выкадышей. А глупец – это обида, высеченная высоко в скалах. Поэтому очень легко видеть, кто на самом деле, кто есть. Для такого прозорливого глаза, просто имея даже вот эти книги, очень легко уже видеть. Кришна дает понимание. Поэтому не надо, так сказать, думать, как Прабхупада здесь говорит. Разумеется, мы не рассчитываем, что каждый в этом мире обретет сознание Кришны. Это трезвый взгляд. Но, по крайней мере, сами участники движения сознания Кришны должны образовать идеальное общество, где все служат Господу, и никто ни с кем не враждует. Тогда люди всего мира смогут брать с нас пример. Здесь вот говорится, потом будем читать. Из-за денег отношения между людьми становятся напряженными. И в конце концов перерастают в открытую вражду. Таким, значит, образом, вражда из чего происходит? Видите, как все просто. Вот. Последующий стих. Завтра мы еще про блуждение будем. А потом там говорится, из-за денег отношения между людьми становятся напряженными и в конце концов перерастают в открытую вражду. И он говорит, между нами участники, сами участники движения сознания Кришны должны образовать идеальное общество, где все служат Господу и никто ни с кем не враждует. А вражда? О чем сейчас мы думаем? Кто-то там на нас заработал больше, чем нужно. И надо все это зарезервировать, заархивировать. Говорится, мудрые не беспокоят невежд. Они пытаются их деятельность, ту же самую, которую они хотят, исполнить духом преданного служения для постепенного развития сознания Кришны. Я 10 лет ничего не резервировал. И нормально себя чувствую. Но сказать это значит отвергнуть такой энтузиазм. Такое, так сказать, благодетельство. И спокойно еще 10 прожил бы. Если Бог отведет мне 10 лет, я спокойно прожил бы и последующие 10 лет. Без резервирования. Ну тогда как ты будешь важным таким? Вот это да, вот это я и понимаю. Как же тогда оставаться важной личностью? Ты на елке зеленой. Такие идеи, такие просто. Как же вот тогда не поменять народ, так сказать, местами? Матаджи сюда, Прабхи туда или наоборот? Ёлки, если не поменяем, то зачем я вообще нужен? И тогда вы понимаете, что надо важность какую-то, что-то кто-то пока не квакнет, такое важное. Ибо! О! Какое-то матерное слово. Ибо! Поэтому из рта только излетают эти мудрецы. Они. Искренние мудрецы. Есть вопросы? Иногда можно глубже скопнуть на лекции. В Улан-Удэ я говорил сколько процентов того, что я мог бы сказать. Ты помнишь, Будхи? 25 максимум. За все время своего президентства я говорил 25% того, что я мог бы и хотел бы сказать при этом. Так здесь, как вы думаете, сколько я говорю? Поэтому они всегда чувствовали, что как он Лакшминарайана прогрессирует. Он как бы углубляется. Иногда такие вещи так объясняет. Четко, вот это да. Но я просто то же самое, так просто глубже. Так уходил. То есть вместо 25% иногда там 26 давал. И сразу, о, ничего, он спрогрессировал. Но я уже 5 лет назад хотел это сказать. Просто либо интереса к этому не было, либо, так сказать, обида началась. Иногда человеку говорят, ну ладно, хватит заниматься чепухой, давай начнем служить. Не понял? Ну ты же все эти годы чепухой занимался. И все. И он мертв. Да? Сынулька. Как думаешь? Рудха, как думаешь? Когда мы всем тортам, так тортами всем. Когда все в тортах будут, мы тогда просветляем. Тартарары. Когда мы скупим все автобусы, и просто все будут ездить на этих автобусах уже, все просто, когда мы сделаем просто нашу страну, так сказать, передвигающуюся именно на этих автобусах, то мы тогда вообще будем спрогрессировать. А деньги, так сказать, построим себе домики, чтобы показать. Ходите, Матаджи, если вы думаете, что я ишак, ходите, у ишака никогда такого не может быть. Ну, это все. Богат тот, у кого руки заполнены благими делами, а не деньгами. Не оскудеют руки отдающего, дающего. А эти, кто не дает, у них руки оскудеют. Добрых дел, у них не будет за их плечами ничего доброго. Что тут непонятно? Все очень просто. Веры нет просто. Но Валя есть. Вот думаю, или Вера, или Валя. Валит. А? Что думаешь? Ты, Вера, как, ты мне очень Диану напоминаешь. Чего не говорит, да? Я говорю, ты чё? Ты чё? Ёлки. Когда серьёзно на цепи? Вот так сделай, как ты делаешь. Вова. Говорится, враждуют между собой те, кто обладает равным вожделением. Причины вражды всякого блага, материальные блага. Контроль ума чувств начался. Чувство выпёрло. В экстаз впадает? Извини, что.